do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рафанова Арина Владимировна, главный специалист банка ВТБ. Вы знаете Никола Валерьевича? Знаю. Вы взяли его телефон, да, 5565, последние номера? Не, он его подарил мне. Получается, это ваш, да, телефон? Теперь уже да. А вы кем ему приходите информацию, хотим передать? Супругой. А он дома, может в телефон его пригласить? Нет, я просто бывшая супруга, мы не живем вместе. Бывшая супруга. А мобильные его данные не помните? Нет. Если наш телефон... Если подождете, могу продиктовать. Да-да, говорите. Извините, перебила. 925. 452. 63-53. Данные я сохраняю. В любом случае, если выйти на связь, да, тем не менее, в течение двух дней, вы можете ему телефон наш передать? Сложно. Я не запоминаю цифры. На словах тогда можете передать? Я передам, да. Сложно. Ага, передам. Да, телефон наш, да, на словах вам передам. 8-800-724-10 в течение двух дней, да? Важно. Ждем от него звонка. Угу. Банк ВТБ. Угу. Все, спасибо, ожидаем. До свидания. До свидания. День добрый. Добрый, коль не шутите. Меня зовут Алексей Сергеевич. Звонок поступает из банка Тинькофф, отдел предоставления условий обслуживания. Я с вами связался, Ирина Игоревна, с целью предоставления льготной программы, которая была одобрена по вашему договору, с целью помочь вам восстановиться в графике ежемесячных платежей. Единственное, хотел бы уточнить, из-за чего у вас ранее возникали трудности с оплатой минимальных платежей. Подскажите, пожалуйста. Вы знаете, во-первых, назовите, пожалуйста, свою фамилию. Вы готовы записать? Я слушаю. А, хорошо. Меня зовут Титов Алексей Сергеевич. Угу. Хорошо. Во-вторых, я уже говорила вашим сотрудникам, что когда мне звонят с мобильных телефонов, я свои финансовые вопросы не обсуждаю. Угу. А сотрудники банка вам могут узнать какой-то другой номер телефона с городского? Но вы должны по 230-му федеральному закону звонить по номеру телефона, так, который зарегистрирован на вашу компанию. Да, звонок поступает там с номера телефона 8-800. Звонок мне поступает с номера 925-781-58-92. Все правильно, потому что сотовый оператор ваш не имеет возможности определить именно телефон бесплатный, так как звонок поступает именно с IP-телефонии. Поэтому отображается телефон также банка, да, Тинькофф, но просто уже как-то сотовый телефон вашего региона. А что вы скажете так, на то, что я связывалась со своим мобильным оператором и разговаривала с ним по этому поводу, и мой мобильный оператор сообщил, что если мне вот такую чушь кто-то говорит, то значит мне звонят злоумышленники, потому что мобильный оператор определяет именно тот номер телефона, с которого звонят. То, что вы используете подмену номеров своей IP-телефонии, это ваше дело. Но мобильный оператор все прекрасно определяет. А что в вашем понимании, вот вы сказали, подмена номеров, не совсем я вас понимаю. Ваша незаконная IP-телефония, конечно же, которую вы не имеете права использовать при звонках. Это у нас где-то с вами прописано, в каком законодательстве, что банк имеет. В федеральном законе это написано, почитайте его внимательно и все найдете. Что именно, то, что там нельзя использовать IP-телефонию? Да, то, что нельзя использовать IP-телефонию. В каком пункте? Скажите, пожалуйста. Там прописано это. У меня юридические консультации платные. 500 рублей, пожалуйста. То есть вы, не знаете, на основании чего вы эту данную информацию предоставляете? Не брать, это не сработает. При чем здесь? Ну, вы именно это сейчас и делаете. Мы с вами связываемся с целью помочь. Вы же говорите, то, что вы якобы не хотите вопрос решить. Помогайте. Итак, на текущий момент времени со стороны банка по вашему договору была непосредственно одобрена льготная программа, которая имеет возможность существенно снизить процентную ставку, а именно до 1,25% в месяц, либо если брать годовые, 15% годовых. Эта процентная ставка, соответственно, будет уже фиксирована, то есть более она увеличиваться не будет. А вы на ежемесячной основе будете иметь возможность по данному тарифному плану уже платить по зафиксированной сумме, которая, опять же, со стороны банка увеличиваться не будет. Это будет платеж 1600 рублей. с учетом снижения процентной ставки, вы будете понимать то, что в большей части данный платеж 1600 будет уходить именно на закрытие вашего договора. То есть, соответственно, договор будет погашаться. Присылайте. Насколько данные? Документ, какие вы имеете? Дополнительное соглашение с подписью банка, оригиналы присылайте. Что касаемо... По почте России, заказным письмом с уведомлением. Когда получу, подпишу, тогда хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООО «Финколлект» имени в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Юдин Михаил Викторович. Диалог записываем. Ольга Игоревна? Слушаю. Звоню по вопросу незакрытых вами обязательств перед МФК «Быстро деньги». Данной компании вы должны 12 960 рублей 69 копеек. Кредитор требует погасить сегодня задолженность в полном объеме. Деньги подготовили уже? Да он каждый день это требует. А вы каждый день чем занимаетесь, Ольга Игоревна? Много чем. Ну, к примеру. Хотите узнать мой распорядок? Я хочу узнать, что вы конкретно делаете для того, чтобы оплатить задолженность перед микрофинансовой компанией «Быстро деньги». А вчера ходила, свечку ставила. Чтобы... Вы надо мной посмеяться решили? Да. А Ольга Игоревна, да? Да. Ну тогда будьте подготовлены к более конструктивному диалогу в таком случае. По вопросу незакрытых вам обязательств. Я не собираюсь с вами шутки шутить, Ольга Игоревна. Ну, конечно. И звонки в дальнейшем будут продолжаться. Вот. И мозг, Ольга Игоревна. Мозги. Да. Да. Именно мозг, Ольга Игоревна, который у меня, к счастью, есть. Серьезно? Да. Я пока позвоню, вот, Ольга Игоревна, в рамках 230 федерального закона вашим контактным номерам. Попробуем, может, они вам информацию передадут сегодня. Может, их вы послушаете. А когда они будут спрашивать, почему я звоню им, а не вам, ага. Я вот как раз вот этот случай в примеры поставлю. Как? Даже сейчас отрезок возьму, Ольга Игоревна, из нашего с вами диалога, который сейчас произошел. И буду им включать. Да? Класс. Да. Вот это они поржут. Чтобы они слушали, как вы общаетесь с Ольгой Игоревной с нами, почему звонки поступают. Хорошо, давайте так и сделаем. Всего доброго, до свидания. Пока, финколлект. Алло, здравствуйте, Анна Васильевна. Здравствуйте, кто спрашивает? Да, старший лейтенант полиции Романов Алексей Геннадьевич, отделение полиции номер 3, поликлиника, которая находится, знаете? Нет. Улица лейтенанта Янавова, 56. Так, слушаю вас. Ну, я представился, Гру Васильевна, все правильно я говорю? Правильно, что вы хотели? Так, смотрите, Ольга Васильевна, вам надо подъехать сюда к нам для дачи показаний по одному вопросу, на ваше заявление поступило. От кого какое? Во сколько вы сможете подъехать? Ну, вы подъедете, мы, соответственно, вас проинформируем. Ну, вы суть дела меня введите, пожалуйста. А суть дела в том, что вы знакомы с организацией, сейчас, одну минуту, так, Заига организация называется. Слышали о такой организации? Как еще раз? Займиго организация. Да, слышали, слышала, так. Так, на вас они написали заявление по факту мошенничества в сфере кредитования. А, да? Хорошо. Ну, присылайте повестку. Вы сами в добровольном порядке не явитесь, я правильно понимаю? А по повестке это не в добровольном порядке? Нет, ну я вам звоню, информирую вас об этом. Ну, присылайте, я приду. Только по повестке. Да. Вы где присылаете? Это было все верно? Ага. Угу. Все, ожидайте. Всего доброго. С нетерпением. Всего доброго. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это служба защиты бизнеса. Меня зовут Хайрулов Федор Сергеевич. У Финколлект в интересах МФК «Быстро деньги». Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего разговора. Ольга Игоревна, здесь. Ольга Игоревна, просто. 55 дней уже. Что 55 дней уже? Болеете? 55 дней. Результата нет, Ольга Игоревна. Это как у так? Вас нет результата 55 дней? Бедные. Слушайте, но Ольга есть Игоревна, когда компания на народная, сметана, петрушка, там, я не знаю, орешки, для того, чтобы результат у мужчины был. Ольга Игоревна. Я вам, конечно, сочувствую, но вот так вот звонить незнакомым людям о своих проблемах рассказывать, это не очень красиво. Вам помочь. Это, я знаю, есть горячие линии по этому вопросу. Хотите, я... Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Не представлюсь, это служба защиты бизнеса. У Финколлект работаем мы от имени интереса компании «Быстро деньги». Зовут меня Сущий Егор Николаевич. Наш с вами разговор записывается. Ольга Игоревна, кто за вас сегодня ваш долг погасит? Вы Сущий. Нет, ответ неверный. Вы почему до сих пор мать на оплату не поставили? Сущий, сходите, заплатите за меня. Почему мать до сих пор на оплату не отправили? Отказывается. Что я ее пинками выгоняю, она не хочет. Где ваша мать сейчас? Да хрен ее знает, где-то загуляла, наверное. Не готовы, я так понимаю, вы сейчас к диалогу. Почему я очень Ольга готова, Игоревна. Сущий, заплати за меня. Ну что ж, я думаю, что звонок-то вам повторится согласно 230-му федеральному закону Российской Федерации, где вам будут задавать вопросы. А вы будете на них отвечать хорошо, громко и четко. Сущий, всего хорошо. Доброго, до свидания. Пока. Алло. Да-да. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Здравствуйте, кто бы вы ни были. Это служба защиты бизнеса. У Финколлект интерес пока быстро деньги. Меня зовут Сахаров, Петр Николаевич. Диалог, наверное, записывается. 12 960 рублей и 69 копеек сумма задолженности у вас на сегодняшний день. Ольга Игоревна. Чего? Скажите мне. Вы там спите, что ли? Давайте как-то бодрее. Вы предложение формулируете уже 2 минуты. Как вы будете оплачивать свою задолженность? Бубликами. Диктуйте адрес, сейчас высылаю. Ольга Игоревна, мы же с вами взрослые люди. Ну и что? А что, среди взрослых людей что бартер бублики? Не распространен? Вы бублики брали. Бублики брали. Могу отдать только бубликами, других вариантов не вижу. Устраивает, вот берите, не устраивает, сегодня можете на трех быть свободны. Ищите деньги. Ой. Я вам предлагаю. Найти погодите, денег, погодите. А вот это вот вчера компания. Мне звонила одна балаболка. Она, правда, мужского пола была. Все судя по тому, как она трепала языком и не сдержала свое слово, это все-таки девочка. Грозила приехать. Я ее как дура. Работаем в рамках два закона. Два часа сижу, жду. Вчера. Так и не приехала овца. И как вы можете это себе объяснить? И так уже сколько я вам должна по времени? Месяц, два? Каждая мартышка мне обещает, что будет ко мне приезжать, мы и все еще никто не приехал. Ну прямо вот, слился. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания. У Финколлект от имени в интересах, МФК «Быстро деньги». Зовут меня Соколов Сергей Викторович, разговор записывается. Ольга Игоревна, почему от оплаты долго отказались? По какой причине? Когда это было? Вы оплату уже не производите 53 дня, я так понимаю, уже оплату не будете производить, так понимаю. А, так это ваши домыслы? Или что? Ольга Игоревна, вот до вас компания требования доводит, уже 53 дня выставляет так. Вам требования. А вы я данные что? Требования игнорируете. Ага. По какой причине? Так хочется какой мне так. Зачем мне какие-то статьи? Мне это не нужно. Да какой статьи я нарушаете? Свободный человек, хочу, нарушаю, хочу, не нарушаю. В данный момент хочу, не нарушаю. Если вы целенаправленно нарушаете законодательство Российской Федерации, или целенаправленно нарушаете условия договора, правильно? Про законодательство, что-то я это вы выдумали сейчас, а условия договора, да, конечно. То есть вы нарушаете условия договора, а также законодательство Российской Федерации? Целенаправленно, да. Но не случайно это получилось, логично. Угу. Ага. Что? А? Ольга Игоревна, а позвать? Сегодня во сколько будете оплату производить? Так же, как и вчера, в то же время. Угу. Так а во сколько? В то же время, что и вчера. Такого же вчера они оплату не производили. Бинго! Или вы решили компанию в заблуждение ведь? В возбуждение решила вас вести всех там. В заблуждение. Я вас в возбуждение, да. Вот данные оплаты фактическим доказательством, то, что вы от оплаты долго отказались. Вот сейчас страшно стало, конечно. Раз вы обзавелись такими неопровержимыми доказательствами, то это все серьезно. Сейчас я осознала всю серьезность ситуации. Сегодня компания любезна вам. Время предоставляет оплату производства. Такие любезные, не могу прям. Вот если, Ольга, вы меня, пожалуйста, послушайте, не перебивайте. Ой, да? А вы что-то говорили? Я просто не понимаю, это ветер шумит или вы что-то говорите? До 18.00. До 18.00 исполнить свои обязательства. Если Ольга Игоревна оплату не произведет, пожалуйста, не говорите, Ольга Игоревна, вместе со мной. Я еще не закончил, мне перебивать. Ну, заканчивайте, не надо возбуждаться раньше времени. Требования выставляет, оплату произведет. Ой, целое требование выставляет мне компания. Вы меня, пожалуйста, не перебивайте, Ольга Игоревна, я не закончил еще. Ольга Игоревна. Так. А далее, Ольга Игоревна, времени у вас сегодня 18.00 исполнится обязательство договора. Взыскатели мне выдвигают требования, и в данный момент я понимаю, насколько они сотрудники опасные. Выездного отдела будут вправе к вам приехать в рамках 30-го федерального закона. Наконец-то, мне как раз мусор некому также вынести. А во сколько приедут? Я думаю, сотрудники выездного отдела могут вам бесплатный транспорт предоставить. Да? И проводить вас на адрес. Отлично. Хорошо. У меня еще пару мест надо. А они смогут мне там, ну мне по городу надо покататься, они смогут эти услуги предоставить? Господи, вы вздыхаете хотя бы. А то еще ваши мамы в присутствии сотрудников уездного отдела. Бездохов прям на одном дыхании. Вот вы денег не тратите, прорындел и быстро трубку бросил. Будут до дела стоять и наблюдать за происходящим. Ой, Господи. Ольга, как думаете, сколько времени потребуется вашей маме, чтобы денежные средства найти? Да, мама, я же уже говорила, что я не знаю, где она что-то загуляла где-то. Ольга Игоревна, вот сумма к оплате у вас на сегодняшний день 12 735 рублей 21 копейка. Компания вам сегодня требования выставляет оплату произвести до 18.00. Ой, целое требование, обалдеть. Денежные средства не поступают на счет компании, Ольга Игоревна. Ждать сотрудников выездного отдела по адресу. Да, я же их жду уже два месяца, они все никак не доедут. Видимо, с бензином проблема, с финколлектом. Штрафы платили в ФССП, все деньги потратили. Алло. Да. Могу услышать? Это кто? Здравствуйте, банк это. Какой? ОТП. Фамилия, имя, отчество. Чье? Свое, я знаю. Ваше. Ну, очень хорошо, что знаете. Михаил Владимирович ко мне обращается, фамилия Панфилов. Слушаю. Вы? Ольга. Васильевна. Васильевна. Ага, я. Что хотели? Департамент по работе с просроченной задолженностью по карте неоплаченной вашей. Так. Вы знаете об этом? Что о чем? По-видимому, дочка. Что вы хотели, мужчина? Ну, если бы вы бы знали. Что вам надо? По карте. Что по карте? Слушать надо. Ну, окей. Все, секретик, не расскажете? Нет. Ну, все, пока тогда.